Глава 23. На распухшем от удара лице будущей герцогини светилось неприкрытое торжество. Она добилась того, чего хотела. А хотела она избавиться от меня. Она, в отличие от меня, хорошо понимала, что нет больших или маленьких врагов. Есть просто враги. И я была ее врагом, препятствием на пути к герцогскому титулу. Паня Калиновская не хотела рисковать и подпускать слишком близко к герцогу молодых особ. Я опустила взгляд, понятно теперь, зачем она пришла. Что ж, я проиграла. Повелась на ее вызывающее поведение и не сдержалась. Даже в своем безвыходном положении я порадовалась, что удар получился отменным. Если уже и нести наказание, так хоть за дело. Это вам не паркетная девочка, у которой пощечина слабее укуса комара. Я росла не в высшем обществе, и порой от удара многое зависело. Меня учили быть леди в пансионе, а сестра учила постоять за себя. Аманда говорила, что у красивых, но бедных девушек удар должен быть поставлен лучше, чем у мужчин. Что ж, рефлексы сделали свое дело. Аманда бы гордилась таким ударом. Радует, что я хоть не кулаком заехала ей в нос, а то бы сейчас размазывала кровавую юшку по лицу. Я усмехнулась, не поднимая головы. Пусть насладится своим триумфом. А я подумаю, что мне делать дальше. Вижу только два выхода. И ни один ничем хорошим для меня не обернется. Если я промолчу, что я вельская, и моя родословная длиннее, чем язык у пани Калиновской, то отправлюсь на каторгу. Я бы хотела именно такого исхода. На каторге тоже люди живут. Потому что второй путь страшнее каторги и смерти. Если смолодушничаю и открою свою настоящую фамилию, то тогда меня со скандалом вернут тетки. По законам нашей страны незамужние девушки находятся под опекой старшего в семье, даже если это женщина. В семье Вельских старшей в роду осталась тетка Ядвига и наши с Амандой жизни в ее руках. Она вольна казнить и миловать по своему усмотрению, и никто ей слова поперек не скажет. Только Алисия выскользнула из ее рук и теперь находилась под опекой мужа. Женщина никогда не бывает свободной, разве только овдовеет. К вдовам относятся снисходительнее, но и у них полной свободы нет. Они попадают в лапы либо семьи покойного мужа, либо их сплавляют в собственную семью. Я не вдова пока, а сбежавшая из-под опеки семьи девушка. И из-за того, что я без компаньонки проживаю в замке неженатого мужчины, моя репутация будет разрушена, и даже Боров-Тхорьев покажется хорошей партией. А уж тетка постарается, чтобы моя жизнь стала невыносимой, и я вышла за любого, кого она найдет. Хотя нет, я лучше до конца дней буду выносить скверный характер Ядвиги, чем выйду замуж за этого жирного Бурова. Не за этим я убегала из дома. «Поняла теперь, что тебя ждет, деревенщина поганая?» Пани Калиновская не потрудилась скрыть радость в голосе. «А я хотела договориться по-хорошему, а теперь будет по-плохому». Она отодвинула стул, на котором я сидела, и грациозно расположилась на нем, расправляя платье. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — спокойно ответила я, хотя чего мне стоило это спокойствие, не знал никто. «Я не позволю сделать плохо Амелии», — кинулась кулачками на невесту герцога его племянница. Она даже не смотрела, куда бьет. Ей просто было плохо, и она пыталась выплеснуть эмоции на ту, которая заставила ее переживать. Тяжело видеть, как меня пытается защитить маленькая девочка. Я сцепила руки, чтобы не подровнять физиономию будущей герцогини. «Оливии, вы ничего не сможете сделать, пани Калиновская», — говорю я. «И воздержитесь от того, чтобы применять к ней силу. Она не безродная деревенщина. За свою племянницу герцог спросит даже у невесты». Вете не позавидуешь, ведь девочка не осторожничает, а лупит со всей силы. Пане Калиновской остается только уворачиваться. «Отстань от меня!» Все же осторожно она отодвигает Оливию. «Не стоит, малышка!» Ловко поймала я руку девочки и потянула на себя. «Поверь, все, что не делается, к лучшему!» Пани Вета, улучив момент, отошла подальше. «Теперь-то ты сама понимаешь, что не пара Итану!» Гнет свою линию Калиновская. «У тебя даже рассуждение, как у овцы! А Итану нужна такая, как я! Не может герцогиня Вильгорская быть овцой!» Она точно помешалась на замужестве или на герцоге, а скорее и то, и другое вместе. Бедная пани Калиновская. Да ей душеправ нужен. «Вы несете такой бред, и самое страшное, что верите в него», с удивлением я посмотрела на нее. «Между мной и герцогом ничего нет и быть не может. Он мой работодатель, и не более». Оливия открыла было ротик, чтобы посвятить свою будущую родственницу в то, как, по ее мнению, ко мне относился герцог Вильгурский. Но я прижала ее к себе. «Оливия, не всегда стоит вмешиваться в разговоры взрослых». Остановила ее я, присев на корточки и посмотрела девочке в глаза. «Но Амелия...» Она никак не хотела угомониться, не понимая, почему она не может рассказать этой зазнайке свои домыслы. Желая досадить Калиновской, она бы закопала меня окончательно. Оливия слишком привязалась ко мне и не видит реального положения дел. Она так хочет, чтобы я понравилась ее дяде и, наконец, у нее была полноценная семья, что напридумывала себе то, чего нет. «Пожалуйста, помолчи», — в моем голосе промелькнули нотки мольбы. Калиновская с подозрением смотрела на нас, прислушиваясь к каждому слову. Про то, что нужно поддерживать истерику, она уже позабыла, благо все доказательства на лице. «Что бы вы ни скрывали», — угрожающе проговорила она, — «все выяснится, как только за вас возьмется герцог». «Ты плохая!» — вырвалась из моих объятий девочка и снова бросилась на Калиновскую. «Ты пришла и все испортила! Я все расскажу дяде!» «Мне кажется, что вы не совсем верно поняли ситуацию», — решилась я достучаться до столичной штучки. «Оливия — родная племянница герцога, а я всего лишь занимаюсь ее воспитанием. Мы вообще не видим герцога. Вам не стоит волноваться. Я самая завидная невеста королевства, и не мне надо волноваться», надменно сказала она, встав напротив меня. «Кто и о чем волнуется? Что за крики доносились из этой комнаты?» Герцог распахнул дверь и задавал вопросы на ходу, приближаясь к нам. Его невеста состроила страдающее лицо и повернулась к нему распухшей стороной лица. Из ее глаз медленно стекала слеза.